полное собрание русских летописей, том 2, страница 123. Из русских иконописцев упоминается святой Олимпий Печерский, выучившийся своему искусству у греческих мастеров, приходивших для расписывания церкви в Печерском монастыре. Как видно, он занимался также и мозаикою. Смотрите, Патерик Печерский. Под 1200 годом упоминается о строении каменной стены под церковью святого Михаила у Днепра на Выдубичи. Строителем был Милонек Петр, которого великий князь Рюрик выбрал между своими приятелями, как сказано в летописи. Материальное благосостояние, зависевшее в главных городах Руси по преимуществу от торговли и побуждавшее к построению более или менее прочных, украшенных зданий общественных, преимущественно церквей, должно было, разумеется, действовать и на удобство частной, домашней жизни русских людей, описываемого времени. К сожалению, об этой частной жизни до нас дошли чрезвычайно скудные известия. Знаем, что были очень богатые люди, в домах которых можно было много пограбить. Таковы были, например, Мирошкиничи в Новгороде, у которых народ в 1209 году взял бесчисленные сокровища. Остаток разделили по зубу, по 3 гривны, по всему городу. Но другие побрали еще тайком, и оттого многие разбогатели. Как не толковать это место, все выходит, что каждый новгородец получил по 3 гривны. Но мы не знаем, в каких удобствах житейских выказывали свое богатство богачи новгородские и других городов. У них были села, много челяди рабов, большие стада. Разумеется, дома их были обширнее, но о расположении и украшении домов мы ничего не знаем. И общественные здания, церкви строились непрочно, некоторые сами падали, другие должно было разбирать и строить снова. Неудивительно, что частные здания не могли долго сохраняться, будучи преимущественно, если не исключительно, построены из дерева, и нет оснований думать, чтобы они разнились от построек предшествовавшего времени. Простота постройки, дешевизна материала, леса, который был в таком изобилии, простота и малочисленность того, что мы называем мебелью, должны были много помогать народу в перенесении бедствий от усобиц и неприятельских нашествий. Деньги, немногие дорогие вещи, дорогое платье легко было спрятать, легко унести с собою. Укрывшись в ближайшем лесу или городе во время беды, возвращались назад по уходе неприятеля и легко опять обстраивались. Такое отсутствие прочности жилищ вместе с простотою быта содействовали той легкости, с какой у жителей целых городов переселялись в другие места. Целые города бежали от неприятеля и затворялись в других городах. Иногда князья переводили целые города из одной области в другую. Киевляне говорят ярославичам, что они зажгут свой город и уйдут в Грецию. Таким образом, наши деревянные города представляли переход от Вежи Половца и Торчина к каменным городам Западной Европы, и народонаселение Древней Руси, несмотря на свою оседлость, не могло иметь сильной привязанности к своим деревянным непрочным городам, которые не могли резко отличаться друг от друга. Природа страны была также одинакова, везде был простор, везде были одинаковые удобства для поселения, князья тяготились малолюдностью, были рады переселенцам. Отсюда понятно, почему не только в описываемое время, но и гораздо позднее мы замечаем легкость, с какой русские люди переселялись из одного места в другое. Легко им было при всяком неблагоприятном обстоятельстве разбрестись розно. Мы заметили, что относительно постройки, расположение жилища мебели, почти ничего нельзя прибавить против того, что было сказано о древнейшем периоде. Видим, что князья любили сидеть и пировать с дружиною на сенницах. Встречаем название «столец» в значении «маленькой скамьи» или «стула», подставляемого гостям. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 72. Касательно одежды встречаем известия о сорочках, метлях и корзнах, о шапках, клобуках, которые не снимались ни в комнате, ни даже в церкви. Из договора с немцами узнаем об употреблении рукавиц перстатах, то есть перчаток, покупаемых, как видно, у иностранцев. От употребления рукавиц перстатах имеем право заключать и об употреблении простых русских рукавиц. Из мужских украшений упоминаются золотые цепи. Висел ли крест на золотой цепи, или говорится о кресте нательном? Из женских одежд упоминаются повои или повойники, из украшений ожерелья и серьги серебряные. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 138, и том 2, страница 56. Из материй, употреблявшихся на одежды, упоминается полотно или честина, аксамит. Упоминаются одежды боярские, сшитыми золотом оплечьями. По 1183 год летописец, говоря о пожаре во Владимире Залесском, прибавляет: «Погорела и соборная церковь Святой Богородицы Златоверхая со всеми пятью верхами золотыми и со всеми узорочьями, которые были в ней внутри и вне, паникадилами серебряными, сосудами золотыми и серебряными без числа, с одеждами, шитыми золотом и жемчугом, которые на праздник развешивали в две веревки от золотых ворот до Богородицы и от Богородицы до владычных сеней в две же веревки». Полное собрание русских летописей, том 2, страница 114. Том 1, страница 113, том 2, страница 127. Здесь прежде всего можно разуметь под этими одеждами, портами, облачения священнослужительские. Но по другим известиям, князья имели обычай вешать свое дорогое платье в церквах на память о себе.